падкасты Радыё Свабода. З'язджаць ці рэалізоўваць сябе ў Беларусі, як бачыць свае перспектывы беларускай моладзь у краіне і за мяжой, і як ёй у гэтым могуць дапамагчы дэмакратычныя сілы. Наша тэма дня. І наша госця Маргарыта Ворыхава, дарадца Святлана Ціхановскай па моладзевай палітыцы і студэнтам. Добры дзень, Маргарыта. Добры дзень. Вот про ваше прызначэнне стала вядома менш за месяц таму на канферэнцыі «Новая Беларусь 2023». Я давно чакаю магчымасці зрабіць з вами інтэрв'ю. Давайте на пачатку прадставім вас нашай аўдыторыі. Колькі вам гадоў, дзе вучыліся, які ваш досвід, яе кампетэнцыі, якая актыўнасць была цяпер? Мне 22 года. Зовут меня Марго Ворыхова. Я до начала вот этой позиции занимала и занимаю до сих пор позицию президентки Белорусского национального молодежного совета Рада. Это точная организация, в состав которой входят 38 организаций разных направлений, культурные, ЛГБТ, эко, образовательные инициативы и прочее. В рамках своей работы, в том числе в гражданском секторе, я занималась и занимаюсь до сих пор продвижением прав молодежи на разных уровнях, большую часть времени уделяю международной работе, то есть работе в различных международных структурах, например, занимаю позицию представительницы Рада в контактной группе Совета Европы и в Конституционном совете Евросоюза. Кроме этого, участвую в такой организации, которая называется Европейский молодежный форум. Это условно значит организация значимых организаций, то есть такой совет национальных советов Европы, в рамках которого организация занимается продвижением молодежной повестки в своих стран, и в том числе мы, как страна Беларуси, представляем белорусскую повестку. В рамках этой структуры я занималась и занимаюсь разработкой резолюций, документов, отчетов по правам молодежи в Беларуси в разных направлениях, разных групп и разных сфер. Например, в этом году, в ноябре, мы будем сабмитить резолюцию по молодым политзаключенным. Вот. Также в рамках своей работы в гражданском секторе в целом я была участницей таких организаций, как Европейский молодежный парламент в Беларуси и Звездочный белорусских студентов, в рамках которых также занимался организацией мероприятий как в Беларуси, так и за рубежом, национальной конференции для Беларуси, для молодежи не только Беларуси, но и Европы в том числе. Вот. Если говорить про какие-то личные направления работы и деятельности, все вот это то, что было описано выше, это волонтерская деятельность. Кроме этого, я в том числе работаю на данный момент в IT-компании, вообще завершаю свою позицию здесь и прихожу полностью на работу в офис Светланы Тихановской. А до этого работала также в IT-сфере, в коммуникационном ответвлении, скажем так, этой профессии. Вот. Училась в Белорусском государственном экономическом университете 2 года, находилась на факультете экономики и менеджмента, и год отучилась в ЕГУ на международной экономике и политике. Я так разумею, были вымушены покинуть Беларусь после 2020 года, так? Как это отбылось? Да, я покинула Беларусь после 2021 года, после массовой ликвидации организаций, которая произошла в июле, когда было ликвидировано более 1000 организаций различных сфер направлений. Вот. И мы заметили тенденцию, что чаще всего в первую очередь приходят к лидерам и лидеркам организации, поэтому мне как президентке Рады посоветовали побыстрее уехать из Беларуси, что я в спешке и сделала после июля. Ну, до речі, тое, што ўлады звяртаюць увагу на моладзь у першую чаргу, сведчыць тое, што Алана Гебремарыям, якая на гэтай пазіцыі ў офісе Светланы Ціхановскай была да вас, ну, якраз трапіла за краты і недавно выйшла. Mm-hmm. Гэта пазіцыя некаторы час была вакантная, цяпер вы яе занялі. Ну, вы ўжо пачалі расказваць, чым будзеце займацца, што ў плянах. Вот давайте так, праграму мінімум, праграму максімум, як мага больш даступны чалавечымі словамі, не толькі пра рэзалюцыі. Да, конечно. В рамках этой позиции я вижу эту позицию в целом как такую объединяющую позицию для всего молодежного сектора, для того, чтобы сформировать у молодежных организаций, у молодых людей в целом понимание того, какая работа производится на разных уровнях в молодежном секторе. На уровне grassroots, то есть организации, которые занимаются какими-то нишевыми проблемами отдельных аудиторий, отдельных целевых групп, и на более высоких уровнях, международного уровня, например. То есть что делают все организации в разных направлениях, и как они могут стать частью вот этого всеобщего молодежного движения. Ну, соответственно, чтобы сформировать у всего гражданского общества и, наверное, всеобщего Беларуси понимание того, как молодежь Беларуси продвигает белорусскую повестку, как мы, сколько ресурсов мы вкладываем в это как движение, и вообще какие есть структуры в рамках этого движения, как они все объединяются, как они между собой взаимодействуют, чтобы выставить это взаимодействие, это такой точкой единения всех организаций молодежи Беларуси, том числе буду заниматься разработкой молодежной политики, то есть такого документа, который был бы условно стратегической визией белорусской молодежи где-то насчет того, как должен выглядеть наш сектор, как должна выглядеть молодежь и что наше государство, то есть наши демократические силы на данный момент и последствия нашего государства, когда оно будет демократическим и правовым, что оно должно будет делать для того, чтобы молодежь Беларуси чувствовала себя принятой и чувствовала себя понятой в Беларуси, в новой Беларуси нашего замечательного светлого будущего. Вот. Кроме этого, будет работа по направлениям, например, по помощи политзаключенным, молодым политзаключенным в частности, по предоставлению возможностей на образование для белорусской молодежи, по улучшению всех секторов, которые взаимодействуют с белорусской молодежью, то есть обеспечить, чтобы, например, белорусская молодежь была представлена в процессе принятия решений на разных уровнях, в разных структурах. Вот, это если кратко, ну и по направлениям там могут возникать тоже различные задачи, которые я буду либо закрывать самостоятельно, либо перенаправлять молодых людей или организации к акторам и другим организациям, которые могут помочь в каких-то моментах и нюансах. Вот за советским часам улады стваралі моладзевыя арганізацыі кшталту піянерія камсамола. Лукашэнка шмат гадоў стварае БРСМ, і даволі шмат людзей робіць кар'еру сябе праз гэтую арганізацыю. Як вы мяркуеце, увогуле ці патрэбная нейкая моладзевая такая арганізацыя, ці это вот як комплекс самых розных ініцыятываў маладых людзей, напэўна, это больш аптымальны варыянт, як вы бачыце, ці патрэбна увогуле моладзевая арганізацыя нейкая такая вялікая? Да, да. Я думаю, да, и я немножко в этом плане, скажем так, субъективно, из-за того, что я президентка Белорусского национального молодежного совета, который является таким единым организацией молодежных в единую структуру, в единое движение, вот, но оно не слишком обширное и не охватывает весь тот пул организаций, которые существуют в Беларуси. Конечно, хотелось бы его расширять и объединять как можно больше организаций под одну структуру. Для чего это нужно? Для того, чтобы организации, чтобы немножко объяснить так, структуру, как работает гражданское общество в целом, есть организации, которые занимаются целевыми какими-то своими аудиториями, группами и какими-то задачами, адвокатируют за какие-то маленькие свои нишевые вопросы, что прекрасно, но эти запросы нужно объединять с разных структур, с разных организаций собирать какие-то единые запросы от вот этого сектора, объединять их в более большие, высокие проблемы. И вот эти большие, высокие проблемы, например, маленькая организация из какого-то маленького региона или, допустим, из деревни, она не сможет решить какую-то большую массовую проблему этой молодежи или любой другой группы. Поэтому нужно, чтобы была такая аккумулирующая структура, которая могла бы собирать все эти запросы, агрегировать их, сублимировать во что-то более емкое и более большое и доносить это до каких-то акторов, до которых нишевые организации дотянуться не смогут. Например, может быть, организация в каком-то небольшом районном центре занимается разработкой какого-то комьюнити-проекта по созданию граффити в городе. У них есть проблема с тем, чтобы вовлекать людей в процесс принятия решений на таких очень маленьких уровнях. А нацелет будет заниматься тем, что будет собирать запросы, передавать, например, Еврокомиссии или Совету Европы и создавать какие-то более массовые, объемные проекты, конференции, резолюции, документы, которые будут влиять на всю молодежь в стране в целом. А гэта тычыцца той моладзі, якая з'ехала, ці той, якая цяпер знаходзіцца ў Беларусі? Ці ёсць у вас шляхі, спосабы кантакту, каардынацыі з маладымі людзьмі, якія ў Беларусі? Да, конечно. Скажу, наверное, тоже со стороны Нацсовета. У меня есть опыт коммуникации как с организациями внутри Беларуси, которые сейчас находятся там, так и вне Беларуси. И моя позиция подразумевает в том числе то, что я буду объединять как раз-таки молодежь внутри и вне Беларуси и уменьшать вот это вот нарастающее, скажем так, нарастающий разрыв между двумя вот этими группами и обеспечить то, чтобы и у молодежи Беларуси были такие же равные возможности, как у молодежи, которая в данный момент находится вне территории страны. Потому что мы видим, что, да, как бы есть определенная разница, во-первых, возможности, разница в поступающей информации, разница в том, какие вообще есть методы самореализации молодежи внутри Беларуси и вне Беларуси, поэтому хочется этот разрыв его как можно больше уменьшить и как можно больше вовлекать молодежь, которая находится в Беларуси в том числе. Вот. И в последующем это будет так, в том числе работать на обе эти группы в равном ключе. Вы прывялі прыклад, напрыклад, графіці, там нейкая ініцыятыўная група, якая хоча рабіць пэўныя графіці, ці это можа быць таксама накіравана на нейкую групу моладзі, якая збіраецца рабіць графіці ў Беларусі? Да, конечно, почему нет? Всегда комьюнити-проекты — это самые, скажем так, проекты, которые дают самый быстрый такой условный выхлоп в гражданском обществе, когда мы видим, как какая-то маленькая организация делает какой-то очень нишевый проект, и он меняет какое-то маленькое сообщество, как люди в этом сообществе одушевляются. Мы видим такие примеры, например, в Минске, когда создавался, в том числе, был очень хороший пример с граффити, который был нарисован на каменный город, по-моему, там здание красивое с такими очень большими арт-объектами. Как оно, как вот этот маленький проект изменил целое сообщество и как изменилась атмосфера во дворе, условно, в какой-то маленькой, в маленьком сообществе, как люди по-другому стали относиться друг к другу, к правительству, к своему городскому самоуправлению. Как вот эти маленькие проекты дают только мотивации маленьким группам людей, которые продолжают что-то делать на более высоких уровнях. Поэтому да, я вижу работу с молодежью Беларуси как через такие маленькие проекты, так в том числе и через образование, через тренинги, конференции, в том числе и с белорусами в Беларуси. И, наверное, большую часть своей работы я буду посвящать, во-первых, установке коммуникации с какими-то новыми сообществами, с которыми у меня еще не было контакта, потому что у меня есть какие-то контакты в Беларуси, но они довольно ограничены тем кругом, с которым у меня уже была коммуникация раньше. Хочется расширить этот пул контактов и расширить в том числе то количество людей, до которых мы сможем дотянуться как демократические силы, чтобы установить контакт и быть релевантными, в том числе для молодежи Беларуси, которая находится в Беларуси. Ну и вы будете позиционовать себя, ну, вот, как некая политическая сила, те все же, как вот, ну, как представница политической силы, вот, профессор Светлана Тихановская, те, ну, вот, я маю на увазе працу с людьми в Беларуси, те, вот, мова оговорка идзе про некие социальные, культурніцкие проекты, якія с причиной безпеки, ну, максимально отдалены от политических неких пытанняў. Я думаю, что это довольно взаимосвязанные вещи, и когда мы говорим про культурные проекты, они в том числе несут в себе какой-то политический подтекст или какую-то политическую повестку, как бы мы это ни позиционировали, и мне кажется, что моя роль, в том числе для молодежи, это нормализовать политическое вовлечение и политическое участие на разных уровнях молодежи в разных процессах. Мне кажется, у нас в обществе довольно стигматизированная в целом политическая сфера усилиями режима. У нас воспринимается политика как что-то такое очень далекое, что-то не очень чистое, что-то, куда люди входят для того, чтобы получить как можно больше власти, а на самом деле политика — это, по крайней мере, в моем понимании того, что такое политика. Это такие политики, это люди просто, которые преподносят и помогают разным маленьким сообществам донести свою повестку более эффективно и репрезентировать разные группы. Поэтому чем больше у нас будет политического увлечения, тем более лучшее, устойчивое демократическое общество мы сможем построить. Поэтому моя цель в том числе это донести, что быть политиком неплохо, быть политиком классно и на самом деле довольно весело. Скажите, а ці вы у сваім жыцці сустракаліся з эйджызмам, калі вас недаацэньвалі альбо дыскрымінавалі, казалі, ну, занадта маладая, а в Беларусі цяпер вот у эміграцыі? Да, в Беларусі было довольно много эйджызма, в том числе там со стороны администрации в университете, в школе, когда я пыталась делать какие-то проекты или пыталась приносить какую-то инициативу в университет, например. Мне всегда говорили, вот ты сначала закончишь университет, а потом ты уже там давай занимайся чем-то, чем тебе хочется. Сейчас у тебя есть одна цель, это выучиться, получить как можно больше нашего замечательного советского образования, получить как можно больше опыта и навыков, а потом уже идти в какие-то более, скажем так, серьезные, заниматься серьезными делами. Но это можно делать, кстати, там 35-40 лет. В том числе в политику у нас было принято в стране, что в политику, если идти, то идти не молодым людям, а скорее людям, которые уже начали с какого-то опыта условно. При этом очень приятно видеть, как это отношение меняется при, допустим, въезде в Евросоюз, когда ты общаешься, коммуницируешь с какими-то более, скажем так, устойчивыми демократическими структурами, они уже понимают, что молодежь на самом деле прекрасная группа, чтобы ее вовлекать в различные процессы, и в разных государствах Европы, Европейского Союза есть даже устойчивые какие-то практики по, например, введению квот, по вовлечению молодежи в процесс принятия решений. Обязательно в парламенте должно быть какое-то соотношение молодежи, обязательно молодежь должна быть представлена, потому что это самые идейные, самые активные, самые энергичные, на самом деле очень образованные и умные люди, которых нужно вовлекать во все процессы. Ему хочется, чтобы у нас такое же отношение было к молодежи, что это на самом деле умные, прекрасные люди, которые будут двигать нашу страну вперед, а не те, кому нужно поднабраться опыта и только потом увлекаться в различные процессы. Потому что мы теряем очень большой пласт как раз вот этой энергии, ресурса, мотивации работать. А калі паглядзець на офіс Светланы Ціхановскай, на людзей розных узростаў, ці аналізавалі вы, ці вы самыя маладзейшыя, вот якую частку займае там, ну, Моладзь, это таксама умоўны такі панятак, да? Да 30 да 35 гадоў, я тебе тут 25 гадоў. Якая частка маладых людзей у камандзе Светланы Ціхановскай? На самом деле очень большой процент из всей команды это молодые люди, что радует и что, наверное, показывает, что все-таки молодежь, если дать им пространство и дать возможность участвовать, они будут занимать самые активные позиции. Поэтому, да, это очень вдохновляет, в том числе не только в офисе Светланы Тихановской, но и в координационном совете. Мы видим, что есть молодежные фракции, молодежные коалиции, различные объединения молодежных организаций и активистов, которые являются одними из самых активных политических деятелей, между прочим, в Беларуси, что супер классный показатель, наверное, того, что может быть молодежью, если просто послушать их и дать им пространство, в котором их будут уважать за то, какую экспрессию они могут в эти процесс. А вы сами пропоновали свои, ну, послуги, свою компетенцию, свою экспертизу, те вас запросили в офис? Меня запросили в офис, но мы в том числе обсуждали довольно долго уже видение этой позиции, что нам нужно обязательно представить вам офис Тихановской по молодежи, по правам студентов, потому что это сфера, которая требует отдельного внимания и отдельной, скажем так, отдельного выделения ресурса, отдельного человека, который будет заниматься непосредственно молодежью. Мы со своей стороны тоже в том числе адвокатировали, скажем так, в офис Светланы Тихановской, чтобы появилась такая позиция, чтобы ее занимал кто-то. Это не обязательно должна была быть я, но вот мне предложили, и я с удовольствием согласилась. Я ведаю, што многія людзі ў Беларусі рыхтуюцца да ад'езду, ці ўжо ад'язджаюць у іншыя краіны. І першая матывацыя, якая ёсць, ну, найперш бяспека, а нумар два матывацыя, гэта дзеці, якія ў Беларусі вот, трапляюць просто ў вельмі ідэалізаваны асяродак, універсітэты становяцца не установамі адукацыі, а вот такімі палітычнымі, прапагандысцкімі установамі. Ці ёсць у вас адказ? У гэтым вельмі непростым выбары для людзей у Беларусі. Заставацца і тады што і як, ці з'язджаць і тады што і як. Які больш складаны выбар? Наверное, оба выбора не самые простые, и я помню в том числе свои сомнения, когда я уезжала из Беларуси, и я представляю, я на самом деле уже сейчас, может быть, даже не так сильно могу представить, каково это сейчас находиться в Беларуси, потому что я понимаю, что у нас все равно меняется какое-то видение того, как на самом деле сейчас ощущается людьми в Беларуси то, что происходит. И я, наверное, со своей позиции уже человека, который находится более чем 2 года вне Беларуси, не могу давать какой-то прямой совет. Но, наверное, ни одна из позиций не более правильная или неправильная, чем другая позиция. У всех людей, конечно, есть свои, скажем так, свои условия, в которых они уезжают, и свои условия, в которые они переезжают, потому что я понимаю, что, допустим, с семьей переезжать гораздо сложнее, чем переезжать одному, потому что есть уже какие-то там логистические вопросы, которые встают, в том числе со стороны родителей, это может быть там изучение языка, легализация, все эти вопросы очень, на самом деле, тяжело через них проходить, даже ну, ресурсно, просто тяжело разбираться во всех документах, которые нужно заполнять, там, изучать новый язык, что накладывает очень большой обязательство, скажем так, на человека, который приезжает, поэтому я не возьмусь советовать, но, наверное, если говорить про какие-то точечные выборы, которые люди совершают, если вы остаетесь в Беларуси, наверное, способ обезопасить людей, обезопасить своих детей от этого идеологического влияния, это давать какую-то альтернативу, и в том числе мы не можем отрицать, что у родителей огромное влияние на то, какое видение будет у молодежи Беларуси и у детей Беларуси того, что происходит. Чем больше мы можем сами каким-то образом влиять в рамках семьи на такое образование, которое мы даем внутри семьи, про то, что мы рассказываем на каких-то кухонных беседах и разговорах о том, что происходит в стране и что на самом деле значат все вот эти идеологические уроки, патриотические уроки в школах, что на самом деле стремится вот эта система делать с детьми, если мы будем сами рассказывать открыто, беседовать с детьми, рассказывать им про то, что происходило пару лет назад там, на улицах наших городов, и как можно больше самостоятельно вот этот разрыв уменьшать. Мне кажется, хотя бы такими маленькими шагами можем обеспечить то, чтобы молодежь Беларуси все-таки понимала, что происходит, и оставалась в контакте, в том числе с демократическими силами и с тем, что на самом деле происходит в стране, потому что я понимаю, что если, там, допустим, дети, которым сейчас 15 лет, которым во время 2020 года было 12 лет, у них уже гораздо меньше есть понимание того, что на самом деле происходит, поэтому это наша ответственность, в том числе, обучать детей тому, что происходит. Но если все-таки решаете переезжать, то сил, очень больших сил, потому что это очень сложный процесс, но всегда есть организации, которые могут помочь в этом процессе, помочь с легализацией, помочь с поиском там жилья, ресурсов и прочего на первое время хотя бы для того, чтобы найти какую-то более устойчивую позицию, скажем так, новой страны, потому что процесс, как можно понять, нам всем с вами очень непростой и очень трудозатратный. Ну так, это сапраўды складаны працэс для чалавека з беларускім пашпартам. Вот, маладыя людзі выехалі, хочуць стаць студэнтамі. Напрыклад, у Чэхіі вялікія складанасці, візы практычна не выдаюцца. Я ведаю, што Святлана Ціхановская некалькі разоў прыязджала ў Чэхію з вялікай цяжкасцю, змагла дапамагчы беларускім студэнтам мець магчымасць атрымліваць візы, вучыцца, нават вот, мець стыпендыі. Але вот, пад гэта трапіла там літаральна некалькі дзясяткаў чалавек. Як бы вы параілі, ў якія краіны, ў якія ВНУ ёсць шанец трапіць моладзі цяпер з беларускімі пашпартамі? Якая ваша парада? На самом деле тоже будет варьироваться от кейса к кейсу студента, потому что есть разные требования у разных университетов, и нужно изучать требования каждого отдельного университета, каждой отдельной программы, но выделяются отдельные специализированные программы для молодежи в Беларуси, для них там, для большинства также требует английский язык, но можно найти какие-то опции более инклюзивные, скажем так, для людей, которые, может быть, даже не на самом высоком уровне знают английский. Наверное, самая простая опция в моем понимании – это не реклама на ИГУ, это довольно просто приступить и без английского, без высокого знания английского языка. Но если рассматривать другие программы, они будут также, наверное, варьироваться от времени к времени. Может быть, таким самым простым советом будет писаться на офис по образованию в Светланы Тихановской. К ним можно в том числе обращаться за консультацией. Есть программы сейчас открытые для белорусов. Под разные условия они помогут в том числе подобрать какое-то высшее учебное заведение, которое поможет, которое может предоставить более инклюзивные условия для молодежи Беларуси. Дзякуй вялікі за параду. Вы пачалі гаварыць пра маладых палітычных зняволеных. Это вялікая частка, значная частка беларускіх палітзняволеных. Вот я хацела згадаць якраз пра тое, што вы спрабуеце рабіць, і, магчыма, таксама вашы парады, як можна дапамагчы маладым палітзняволеным, якія за кратамі, а таксама тым, якія ўжо адбылі свае тэрміны, таксама гэта як бы, ну, не простая рэч адаптавацца пасля таго, як ты выйшаў. Сейчас 627 палізаключённых і сусцево каліста палізаключённых Беларусі, это 40% от всех палізаключённых, это молодые люди до 35 лет. Вот. И, наверное, если говорить про конкретную помощь именно молодым палізаключённым, то можно использовать те же методы поддержки, которые мы используем сейчас для всех палізаключённых, писать письма, ссылки, донатить. Все эти методы работы, в том числе для политзаключенных молодых. Или можно обращаться в организации, которая непосредственно занимается молодыми людьми, студентами. Это «Значит, белорусских студентов молодежи блок». Есть отдельные инициативы, которые могут помочь вам, например, выбрать какую-то группу политзаключенных, которым вы хотите донатить отдельно. Но поддержка для них не будет сейчас очевидна от остальных политзаключенных. Может быть, в частности, если хочется поддержать именно молодых политзаключенных, поддержать кого-то лично, стать, например, не помню правильное название, амбассадором, представителем политзаключенного, стать крестным политзаключенного, взять кого-то под личную опеку и вести какой-то кейс конкретного политзаключенного. Это может быть таким методом поддержки, который можно использовать, или, может быть, например, поволонтерить в структурах, которые помогают политзаключенным в Беларуси, например, офис по образованию, офис Светланы Тихановской в целом, организации молодежные организации, которые в том числе сейчас очень нуждаются в ресурсах, в том числе человеческих, и поволонтерить, например, весну. Вот. Я бачыла, што ідзе збор сродкаў для Алады Гебрэмарыян, пра якую я згадвала раней. Яна была фігуранткай так званай справы студэнтаў. Все палітвязні ў гэтай справе цяпер на свабодзе. Ці вы ў каардынацыі з імі, у якім маральным стане яны знаходзяцца пасля зняволення? Можа, мы бліжэйшым часам нешта пра іх пачуем? Да, не пра всіх палітзаключённых, которые выйшлі па этому делу, я могу гаварыць за вопросы безопасности. Но со многими из них я держу ближний контакт, либо слежу за их развитием событий в их жизни через наши женские организации РАДА. Вот. Большинство из них, конечно, испытывают, проходят через нелегкий период адаптации, в том числе, если они покинули территорию Беларуси, но даже если они остаются на территории Беларуси, все равно период адаптации и, скажем так, реабилитации после выхода из тюремного заключения, я думаю, не только у молодых политзаключенных по этому делу, но и те, кто выходит по другим делам, сейчас очень непростой период в жизни, когда им требуется психическая поддержка, поддержка ресурсная в том числе, и в целом любая поддержка, которая только возможна, для того, чтобы помочь им пройти через этот процесс, скажем так, Да, реабилитация. И он требует, и у них очень много ресурсов, и ресурсов в том числе у близких друзей, которые оказывают им ту поддержку, которая сейчас возможна. Наверное, это все, что я могу сказать еще в рамках публичных рассказов. Я хотела при конце нашей размовы задать вам пытанне про тое, вам вот 22 гады, вы прадстаўніца офісу Святланы Ціхановскай. Якая ваша найвялікшая амбіцыя на гэты момант? Я, наверное, сейчас нахожусь, не только сейчас, но последние 3 года в такой ситуации, когда я не могу планировать на долгий срок, как, наверное, все большинство белорусов, которые были вынуждены выехать или остались в Беларуси. Сейчас очень тяжело выстраивать какие-то планы, но траекторию развития, которую я вижу для себя, это помощь Беларуси, помощь не только, возможно, молодежи Беларуси, но развитие других направлений, в том числе поддержка белорусов в целом. И пока что это, наверное, самый конкретный план, который я могу для себя построить, учитывая нынешнюю ситуацию. Поэтому да, помогать Беларуси в каком ключе, я пока что не уверена. Дякую вялікі, што знайшлі час для свабоды прэміум. Дякую вялікі. Дякую. Наша гостя Маргарыта Ворыхава, дарадца Святланы Ціхановскай па моладзевай палітыцы і студэнтам. Я, Ганна Соўсь, развітваюся з вамі. Заставайцеся ў бяспецы і са свабодай. Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода». Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг. Ваша свабода.